Физико-химик Макс Боденштейн провел в Германии обстоятельную работу по выяснению механизмов химических реакций. В 1913 году его заинтересовала реакция между водородом и хлором, инициируемая светом. За так называемой подсветкой следует задержка, потом реакция ускоряется и внезапно останавливается. Ассистент Боденштейна Вальтер Дюкс так описывает, что происходило. Когда они вдвоем обдумывали результаты эксперимента, Боденштейн расстегнул свою золотую цепочку от часов и неожиданно попросил Дюкса подержать ее за один конец, пока сам раскрутит другой. «Если мы придаем цепи импульс, — начал он размышлять вслух, — он распространится по всей длине. Но если зажать или выдернуть одно звено, движение прервется». Дюкс спросил: «Значит, это происходит и с нашей реакцией?» «Неплохая идея. Возможно, стоит назвать ее цепной. Давайте это проверим». Идея быстро получила признание и начала всплывать в работах ученых, занимавшихся самыми разными областями химической кинетики, в особенности образованием молекул, высших полимеров, основы волокон и пластмасс. После смерти Боденштейна в 1942 году Дюкс собирался выпросить у его семьи цепочку от часов, но оказалось, что в порыве патриотизма Боденштейн пожертвовал ее на военные нужды, а к часам прикрепил стальную. Тогда Дюкс изготовил ее копию из золота и передал в дар университету Ганновера. Лео Сциллард. Годы жизни 1898-1964. Странствующий физик из Венгрии. Провел большую часть жизни в гостиничных номерах. Как правило, его имущество умещалось в двух чемоданах. Он покинул Берлин после прихода Гитлера к власти. Позже он вспоминал: «Осенью 1933-го я жил в Лондоне и был занят поиском мест для коллег, лишившихся своих университетских постов с приходом нацистов. Однажды утром я прочел в газете статью про ежегодное собрание Британской ассоциации по развитию науки. Во время заседания, — рассказывал репортер, — Резерфорд заявил, что разговоры о промышленном использовании атомной энергии — полная чушь. Уверения экспертов в принципиальной невозможности чего-либо всегда меня забавляли. В тот день я прогуливался вдоль Саутгемптон-Роу в Блумсбери, где находилась гостиница Сцилларда, и остановился у светофора. Я задумался, а вдруг Резерфорд действительно прав. Когда сигнал сменился на зеленый, я переходил улицу, мне в голову неожиданно пришла мысль: что если найти такой элемент, который нейтроны могут расщепить, и который, поглотив один нейтрон, испускал бы два? Если такого элемента собрать достаточно много, то он мог бы поддерживать цепную ядерную реакцию, а мы могли бы выделять энергию в промышленных масштабах и конструировать атомные бомбы. Эта мысль стала моей навязчивой идеей, она-то и привела меня в ядерную физику, область, с которой я прежде не имел дела. Сциллард нашел себе в Лондоне лабораторию и попробовал проверить свою идею. Однако ни один из элементов, которые он пытался бомбардировать нейтронами, вторичных нейтронов не давал. Сциллард, тем не менее, считал свою схему достаточно реалистичной и даже спустя несколько месяцев ее запатентовал. Во избежание огласки патент был оформлен на адмиралтейство. Примерно в то же время Сциллард пал жертвой невинной шутки, результат которой превзошел все ожидания шутников. Ими были двое молодых физиков – Карл Бош из Германии и Джонс, работавший тогда в Оксфорде. Джонс, представившись редактором Daily Express, позвонил Сцилларду и спросил, может ли тот подтвердить, что изобрел радиоактивные лучи смерти. Сциллард буквально взорвался, потому как именно тогда получил, наконец, патент на цепную ядерную реакцию. Его панику по поводу утечки, пусть и искажающей факты, легко себе представить. Понадобилось 5 лет, чтобы мечты Сциларда стали реальностью.